Именно так раньше и называли. А теперь здесь, разумеется, проложена скоростная автомагистраль. Крейг не знал, что такое скоростная автомагистраль, но подозревал, что это и есть длинная черная полоса плотно утоптанной земли, которую он видел тогда в лунном свете. На карте были отмечены дюжины маленьких городков и поселков. В точке впадения речки Кларк в Йеллоустон было обозначено имение под названием Ранчо Барти. Крейг увидел, что место это чуть-чуть отклоняется к западу от прямой линии, проведенной от форта на север, и что расстояние равно примерно 20 милям. Он поблагодарил майора и вернул ему карту. В ночь на 19 октября Бен Крейг улегся спать рано, сразу после ужина. Никто не удивился. Весь день молодой человек драил и чистил металлические части ружей и инструментов, а потом еще и смазывал их, чтобы не заржавели до весны. Его соседи по казарме улеглись в 10 и сразу же заснули крепким сном, и никто из них не заметил, что Бен Крейг, укрывшийся одеялом до подбородка, улегся в постель полностью одетым. Поднялся он в полночь, натянул на голову круглую лисью шапку, свернул два одеяла, захватил их с собой и бесшумно выскользнул из казармы. Никто не видел, как он пробрался в стойло и начал седлать Росбат, но прежде убедился, что лошадка его как следует наелась овса, силы ей понадобятся. Лошадь, сытая под седлом, осталась ждать хозяина в стойле, а сам Бен Крейг потихоньку прокрался в кузницу и взял там несколько вещей. Ручной топорик в ножнах, которые можно привязывать к седлу, фомку и металлические кусачки. С помощью фомки он взломал замок на двери в оружейную и, оказавшись внутри, поработал кусачками над цепью, пропущенной под спусковыми крючками ружей. Все ружья были муляжами, за исключением одного. Он забрал свой Шарпс 52-го калибра и вышел. Затем подвел Росбат к маленькой дверце, что рядом с часовней, снял засов, отворил ее и вывел лошадь. Сунул под седло два одеяла, свернул буйволиную шкуру и прикрепил сзади к седлу. Перекинутое через плечо ружье в чехле свисало вдоль левой ноги. Возле правого колена был закреплен кожаный колчан с четырьмя стрелами. Лук висел на спине. Сразу садиться на лошадь он не стал, провел ее под усы примерно с полмили от форта, и только тогда взлетел в седло. И вот Бен Крейг, охотник и скаут, единственный уцелевший в кровавом сражении при Литл Бигхорн солдат, выехал из достопамятного 1877 года и оказался в последней четверти 20 века. По положению луны он определил время — 2 часа ночи. Ему предстояло проскакать 20 миль до ранчо Барти и не слишком утомить при этом Росбат. Он нашел полярную звезду и направился на северо-запад. Вскоре прерии перешли в фермерские угодья. Там и здесь на пути вставали столбы с натянутой между ними металлической сеткой. В ход шли кусачки, и он двигался дальше. Он пересек границу, отделявшую Бигхорн от графства Йеллоустон, но даже не подозревал об этом. На рассвете перед ним открылись берега реки Кларк, и он двинулся параллельно ее извилистому руслу. А когда солнце окрасило вершины гор на востоке золотисто-розовым цветом, он увидел перед собой бесконечную белую изгородь и вывеску с надписью «Ранчо Барти». Частная собственность, посторонним вход воспрещен. Он прекрасно разобрал эту надпись и ехал вдоль изгороди до тех пор, пока не нашел дорогу, ведущую к главным воротам. Ворота находились в полумиле от него, за ними виднелся огромный дом в окружении амбаров и конюшен. Дорогу у ворот преграждал полосатый шлагбаум, рядом стояла сторожевая будка. В окошке был виден свет. Он отъехал назад, еще на полмили, и, оказавшись в лесу, спешился, расседлал Росбат и отпустил ее попастись. А сам прилег на осеннюю траву, но не спал, был все время на стороже, как дикое животное. Надо сказать, что репортер из газеты явно недооценил великолепие предстоящего торжества, задуманного Большим Биллом в честь бракосочетания его любимого сыночка. Прежде всего, Билл потребовал, чтобы невеста сына прошла тщательный осмотр у семейного врача Брэддоков, и несчастной и униженной сверх всякой меры девушке ничего не оставалось, как подчиниться. Большой Билл прочитал отчет доктора, и кустистые его брови поползли вверх. «Она что?» — спросил он врача и ткнул толстым, как сосиска, пальцем в непонятные слова. «О да, не подлежит никакому сомнению. Девственница!» Брэддок ухмыльнулся. «Ну и везунчик, молодой Кевин!» «Ну, а насчет всего остального безупречно. Очень красивая и здоровая молодая девушка. Для превращения особняка в волшебный замок из сказки были приглашены самые модные дизайнеры, которых только можно было нанять за деньги. На лужайке площадью в акр, примерно в 20 ярдах от ограды, был возведен алтарь. Перед алтарем были расставлены ряды кресел для гостей, разделенные проходом.